Глава третья. Ая. Был последний день моей практики в сыске. Знала бы раньше, что тут так не пыльно и платят хорошо, рвалась бы сюда добровольцем. Кроме уже упомянутого случая с ножом, мне пришлось пару раз засвидетельствовать побои и осмотреть еще три трупа. В городе было затишье. В остальных отделениях сыска тоже работы было мало, насколько я поняла. Мне даже пришла в голову мысль, что большая часть преступлений совершается студентами. Вон они разъехались, кто на практику, кто на каникулы. И тихо. Я забралась с ногами на стул, кроме меня в кабинете никого не было, и думала о своей дипломной работе, задумчиво разрисовывая вчерашний экземпляр вестника, а именно пририсовывала рога и зубы сиятельному Екхару Даргу и его невесте Велимире фон Буар. В газете была статья об их помолвке. Нет, я ничего против них не имела, хотя небольшой укол извечной женской жадности ощутила. Все же Екхар был хорош. Надо сказать, что мой ажиотаж по поводу темы диплома и безудержное восхищение свалившейся на меня сказкой резко поутихли после новостей о черной метке и смерти всего отряда. Правда, после беседы с инквизитором-дознавателем Екхаром и его уверений, что Элронец никак не мог этого сделать, энтузиазм слегка вернулся. «Ая, собирайся, пойдешь со мной», — вырвал меня из раздумий энергичный мужской голос. Поспешно спустила ноги, закрыла рукой разрисованную газету и вопросительно посмотрела на начальника нашего отделения. «Убийство?» — спросила без особого энтузиазма, даже скорее обреченно. Только ведь порадовалась, что трупов было мало. «Вот уж правда, не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «Нет, доклад главе сыскного ведомства». Видимо, глаза у меня стали большими-пребольшими, круглыми-прикруглыми, потому что начальник чуть смущенно улыбнулся и пояснил. «Хочет про Элронса услышать, лично от тебя». «Вот откуда? Скажите мне, откуда?» Похоже, мой письменный доклад надзорный совет разошелся неплохим тиражом по всему городу, и его читают как развлекательную литературу все, кому не лень. Вот прям хоть книгу издавай. Ворчала я, естественно, про себя. Нашарила под столом туфли, сложила газету пополам, чтобы спрятать свои художества, и покорно пошла за начальником. В конце концов, мне было интересно побывать в главном здании сыска. Хорошо, хоть ехать никуда не надо. Для перехода в главное отделение был стационарный телепорт. Сам доклад прошел скучно и довольно быстро. Ничего нового для себя я об Элронсах не узнала. От части вопросов открестилась, сославшись на инквизицию, и меня отправили обратно. А сам начальник задержался еще что-то подписать. Это официальная версия. А так у них там вроде банкет намечался. Так что в обратный портал я шагнула одна, с мыслью, что практика наконец-то закончилась, и я свободна. И у меня есть деньги, и даже зуд их потратить. Чем не прекрасная перспектива? Выйдя из портала, я почему-то уперлась носом в стенку, которой в зале перехода нашего отделения не было и быть не могло. Деревянная, из неструганных сучковатых досок. Через щели просвечивало солнце, слышался шелест деревьев. Прямо напротив глаз по доске полз большой рыжий муравей. Сзади раздался какой-то невнятный звук, то ли шипение, то ли ругательство, и я поспешно обернулась. Кажется, меня похитили. Но зачем? Враги, которых я успела себе нажить, все как один умерли от проклятия уже 3 недели назад. Так что кому я могла понадобиться, непонятно. Тут меня ждал еще один сюрприз. У моего похитителя были те самые серебристые в мире глаза. И похититель был крайне зол и совершенно мне не рад. Какого? Он осекся, пару раз глубоко вдохнул и продолжил уже спокойнее. «Какого черта ты тут делаешь? И где Ван Дейн?» «Ван Дейн — это начальник нашего отделения. Интересно, зачем он Элронсу? И как? Как Элронец опять вмешался в человеческую магию?» «Это у тебя надо спросить, что я тут делаю», — обиделась я, беззастенчиво изучая Элронца. «А что? В прошлый раз не рассмотрела, очень жалела». «Ван Дейн еще в главном здании сыска. У него там какие-то дела». Я немного подумала и почти радостно закончила. «Ответишь мне на пару вопросов для диплома?» Увы, Элронец моей радости не разделил. Он то ли зарычал, то ли застонал, разом как-то ссутулился и, повернувшись, пошел к выходу. Я в недоумении смотрела на хлопнувшую дверь. Похоже, мы находились в каком-то сарае. Точнее, там уже находилась только я. Мне вдруг стало страшно, что он бросит меня здесь. Нет, убьет-то вряд ли. Не знаю уж почему, но не боялась я его. А вот оставить, наверное, может. Мое воображение рисовало, как он уходит порталом, или уезжает на коне, или просто растворяется где-то вдалеке. А я остаюсь одна, неизвестно где, без воды, еды и денег. И я бросилась за ним. Элронец сидел метрах в 10 от сарая. Я огляделась, кроме этого сарайчика никаких построек не было, ну, по крайней мере, целых построек. Были развалины дома и покосившийся забор. А вокруг шумел лес. Высоченные деревья раскачивало ветром, и лес гудел не грозно, но сурово, солидно. Я перевела взгляд опять на Элронца. Он все так же сидел, прислонившись спиной к одному из деревьев, и лицо его не выражало ничего. Он равнодушно следил за мной своими удивительными глазами и, казалось, собирался сидеть так вечно. Я подошла поближе, села рядом. «А зачем тебе Ван Дейн?» На самом деле на языке вертелись другие вопросы, но вырвался почему-то этот. Вырвался и повис без ответа. Когда молчание совсем затянулось, я повернулась к своему невежливому, не идущему на контакт собеседнику и наткнулась на взгляд. Интересно, давно он меня рассматривает? «У тебя инстинкта самосохранения вообще нет?» — спросил он почти весело. — К чему это он? — Есть. Я отвела взгляд. Тут и кроме некоторых серебряноглазых есть на что посмотреть. — Да. — Видимо, сбоит, — веско заключил он и вернулся к созерцанию леса. Я обиженно засопела, но обижаться быстро стало скучно, и я снова стала рассматривать Элронца. Красивый профиль. Немного хищный, но красивый, и разрез глаз необычный. Кожа бледновата, но ему идет, и копна черных волос, убранная в хвост. Вот что делают нормальные люди, если их похитили и предоставили возможность бежать. Элронец опять повернулся ко мне. Я молчала, и он продолжил сам. «Бегут! А ты чего ко мне приклеилась?» Я честно обдумала вариант сбежать и придвинулась к Элронцу поближе. «В лесу страшно, и у меня дипломная работа про вас. А со мной, значит, не страшно». Я подумала еще и честно ответила. «Нет». И доверчиво заглянула ему в глаза. Элронец тяжело вздохнул. Вероятно, ощутил оказанное ему доверие. «Ван Дейн всегда ходил на доклад один. Почему он взял тебя с собой в этот раз? И почему именно тебя?» Я замялась, не зная, как ему сказать, что, в общем-то, из-за него самого и взял. «Ну?» — серебристые глаза потемнели. «Глава сыска хотел, чтобы я про практику рассказала и встречу с вами. Почему-то я перешла на «вы» и втянула голову в плечи. От неловкости, видимо». «Рассказала?» «Рассказала». Мы помолчали еще. «А...» Я замялась. Как-то неудобно спрашивать, а не ты ли, мил друг, весь отряд проклял? Да и страшновато. Хотя кроме него вроде как и некому. — А? — насмешливо повторил Элронец. И я спросила не то, что собиралась. — А долго мы тут еще сидеть будем? Я Еще час где-то, а тебя никто не держит, — сухо и холодно ответил. — А может, ты отправишь меня обратно? Ну, или хотя бы поближе к городу? Под конец своего разумного вроде бы предложения я опасливо отодвинулась от Элронса. Он как-то зло вскинулся, и в глазах его опять была ярость. — Если бы! — он почти шипел. — Если бы у меня были еще силы на портал, я бы не сидел тут с тобой. Я бы вытащил Ван Дейна. Знаешь, тут он повернулся уже всем телом, и мне стало, наконец, страшно. Знаешь, как сложно пробить стационарный портал и вытащить человека живым? Я не знала. Магия порталов была мне совершенно недоступна. Но я знала, что стационарные порталы считались очень надежными. И, наверное, для Элронса это было действительно важно — вытащить Ван Дейна. Вон как переживает. И я благоразумно молчала. После вспышки ярости он, опять обессиленно прислонившись к дереву, закрыл глаза. Я выждала 5 минут и, как ни в чем не бывало, спросила, «Как тебя зовут?» Молчание было мне ответом. «Ну и ладно, потом узнаю». «Шрайг». Это прозвучало тихо, и когда я уже почти не чаяла что-либо услышать. «Надеюсь, это действительно имя, а не какое-нибудь ругательство». А то неудобно получится. Шрайк. План был дерзким и рискованным. Это он понимал. Но план был и продуманным до мелочей. И единственным. Не было у него плана Б, В, и на все остальные буквы алфавита плана тоже не было. И это было плохо. И досадно тоже было. И злость брала. Он старался ее отгонять, но она все равно была. То отступала и велась где-то на краю сознания, то подступала к самому горлу, застилая глаза и заставляя чуть ли не рычать. На себя, на судьбу с ее дурацкими шутками и на девчонку-целительницу, так не вовремя оказавшуюся в портале. Он действительно выложился почти досуха, чтобы достать совершенно незнакомого ему человека из портала целым и невредимым. Потому что не любил убивать. И хотя люди в большинстве своем, по его мнению, ничего хорошего не заслуживали, что-то внутри не давало обречь на смерть неизвестного человека. Хотя это упростило бы задачу. И такие мысли, что уж греха таить, были. Собственно, Ван Дейн не был нужен ему живым. Ему нужна была только его внешность и возможность посетить вместо него одно мероприятие, и все. На мгновение Шрайк представил, что не надрывался бы так, и вытащил бы из портала перекрученное безжизненное тело этой девчонки. Картинка настолько пришлась не по вкусу, что даже злость отступила, и он ответил таки на ее вопрос. «Шрайк». Забавно, что она его не боялась. Наверняка она уже знает о незавидной судьбе отряда пограничников. Но Леса почему-то боится больше, чем его. Странное. Это ведь обычный лес. А что произойдет через час? Не унималась целительница. Как там ее? Ая? Ая Дорт. Узнать ее имя было легко. Не так много целителей проходит практику в проклятом лесу. Интересно, за что ее туда отправили? За то, что задавала много лишних вопросов? Я отсюда уеду. — бесстрастно ответил он. Для себя он уже решил, что возьмет ее с собой, но не оставлять же тут. Зачем тогда надрывался, вытаскивая ее живой из портала? Но хотелось поддразнить, посмотреть на реакцию. — А я? — повелась девчонка. Он нарочито равнодушно пожал плечами, не открывая глаз, и так чувствовал, что она на него смотрит. Ее взгляд был сродни легкой щекотке. И тут же ощутил чувствительный тычок локтем под ребра. Вот никакого уважения к похитителю. «Нет уж, похитил — женись!» — процитировала Ая название модной в этом сезоне театральной пьесы. «Быстрая какая! И наглая!» Лениво поинтересовался. «А приданое есть?» «Нет, — окончательно растерялась Ая. Видимо, предполагалось, что его должно так напугать слово «женись», что он автоматически согласится на все, что угодно, кроме, собственно, женитьбы. Смешная. Ну и на кой ты мне тогда сдалась? Он уже откровенно улыбался и даже глаза открыл, и чуть не засмеялся вслух. Кажется, она действительно обдумывала, что ему предложить. Потом взглянула в его смеющиеся глаза и тоже рассмеялась, легко и беззаботно. И злость ушла совсем, и даже досада на себя, на провалившийся план и обстоятельства. Где-то затаилась, оставив после себя всего лишь легкий привкус. И что теперь? Через некоторое время снова повернулась к нему Ая. «Теперь мне нужен новый план», — Шерайк вздохнул. «По захвату мира?» — очень серьезным и понимающим тоном спросила она. «Как же? С психами же спорить нельзя?» «По обретению себя». Пояснять не стал, хотя и поймал ее вопросительный взгляд. «Нет уж, хватит и того, что неожиданно для самого себя ответил правду». «А при чем тут Ван Дейн?» «И чего ей не имется? Теперь уж точно ни при чем», — грустно подумал про себя. Но вслух ответил другое. «Меньше знаешь, дольше живешь». «Невежливо», — спокойно и как-то рассудительно отметила Ая. «Жизненно», — равнодушно парировал Шерайк. «Убьешь?» — спросила без особого страха. Видимо, поняла, что не убьет, иначе бы уже... Шрек пожал плечами и вдруг стремительно поднялся, все-таки проглядывала сквозь обычное, казалось бы, движение какая-то чуждость, особенно сейчас, когда он был близок к истощению и сил на маскировку не было, и направился к воротам, ну, то есть к месту, где раньше были ворота. Теперь от них мало что осталось. На ходу обернулся и сказал: «Сиди». Ая сидела, но вид у нее сделался ехидный. Наверняка подумала, что ему в лесок по делам приспичило. Шрайк остановился у ворот и снял отводящее заклятие. И через пару минут рядом с ним появился парнишка с двумя лошадьми. Он немного опасался, что она не умеет ездить на лошади и что это заставит задержаться. Но она держалась в седле на удивление неплохо. И вообще неплохо держалась. Изначально лошади предназначались для него и Ван Дейна. Это элементарная осторожность — оказаться подальше от точки вмешательства в портал. Вдруг найдется умелец, который отследит действительную точку выхода. Но вероятность мала. Он позаботился о том, чтобы это выглядело как неудавшаяся попытка взломать портал совсем из другого места. Вероятно, завтра там будет инквизиция, но никаких следов и зацепок не найдет. А Ван Дейна он отпустил бы через неделю, и если бы все пошло по плану, то уже послезавтра он мог бы... Что уж теперь? Вести Аю в приготовленное для Ван Дейна место не было никакого смысла, потому что без Ван Дейна весь план летел к фигам. Теперь разве что оставалось попробовать подкараулить лорда Мэроя по дороге в его владение, ибо при всем своем могуществе лорд боялся пользоваться порталами. Знал гад, что Шрайгу в этом не было равных, и что будет выдернут при первой же попытке перейти куда-то порталом. Поэтому и не пользовался, и ждал, пока Шрайг сдохнет. Шрайг же... Сдыхать не торопился и искал способ добраться до Мэроя, и вроде бы даже нашел, но вместо нужного ему Ван Дейна из портала он вытащил Аю. И теперь они ехали в ближайший трактир. Там он собирался найти ей надежных попутчиков до столицы и распрощаться с ней навсегда. Он досадливо поморщился и отогнал возникшую на краю сознания мысль отыскать ее потом, когда разберется с Мэроем. Не стоит. Людей нельзя подпускать близко. Трактир показался через пару часов езды неторопливой рысью. Если у него и было название, оно давно стерлось. Вывеска явно нуждалась, если не в замене, то в значительном ремонте. Впрочем, сам трактир был в весьма приличном состоянии, а кормили так и вовсе выше среднего. За время пути к нему вернулась часть сил. Как же он ненавидел необходимость собирать эти жалкие крохи. От воспоминаний о былом могуществе, о силах, доступных раньше так полно и легко, что они казались неисчерпаемыми, хотелось выть на луну от бессильной злости и рвать Мороя на части голыми руками. Ну и еще хорошенько врезать самому себе за глупость. Теперь же накопленных за 3 часа сил хватило еле-еле, чтобы навести морок на глаза и скрыть ауру, сделать ее тусклой, как у неодаренных людей. Ая, почему-то в его мыслях, она была уже не девчонка-целительница, а именно Ая, и это его странным образом раздражало. Молчала всю дорогу. Спросила только в начале пути, уверенно садясь в седло, сколько ехать. Так же молча она спешилась, мазнула взглядом по его изменившимся глазам и вроде даже одобрительно кивнула. Нахалка. И молча же последовала за ним внутрь. Они успели очень вовремя. Начинал накрапывать дождик, поднимался ветер, да и стемнело. Хозяйка встретила их равнодушно замученным взглядом и отработанной до автоматизма улыбкой. Впрочем, при взгляде на Шарайга в ее глазах мелькнул интерес. И тут же пропал. Случайно или нет, но Ая взяла его за руку и сразу же отпустила, как только хозяйка трактира досадливо отвернулась. Случайно, как же. Он сделал вид, что не заметил, как порозовели щеки Аи. Похоже, она сама удивилась такому маневру. Договорился о комнате и ужине на двоих, и уже сам, взяв свою спутницу за руку, направился к столу в дальнем углу. Комната для ночлега была одна, и он ожидал, что Ая возмутится. Опыта путешествий и ночевок в сомнительных местах у нее все же не было, наверное. Но она все еще молчала. Сказала спасибо служанке, плюхнувшей на стол 2 кружки кваса и корзинку с хлебом, и, уткнув нос в кружку, бросала на него выразительные и исполненные любопытства взгляды. «Ну?» — вернул он ей вопросительный взгляд. Ая заметно оживилась и, пробормотав что-то типа «и правда лучше полчаса потерпеть, чем 3 часа уговаривать», придвинулась ближе, в трактире было малолюдно и довольно тихо, и засыпала его вопросами, по большей части совершенно пустяковыми. Ей что, это действительно интересно, или она усыпляет бдительность? 30. Он ответил на вопрос о возрасте и поймал разочарование, промелькнувшее в ее глазах. Вопросительно поднял бровь. Что? Я думала, хотя бы 100 лет. Протянула Ая. Он фыркнул. Ей самой-то сколько? 20, и то, наверное, не будет. И не стал говорить, что в 100 лет действительно будет выглядеть так же, если новый план выгорит, и он вообще доживет до такого почтенного по людским меркам возраста. Вместо этого поднял 2-ю бровь, призывая ее продолжать. А про дракона она замялась. «Это правда, что у каждого элронца есть дракон?» Шарайк дождался, пока она задаст вопрос, хотя уже после первого же упоминания дракона хотелось зарычать, даже клыки полезли. Плохо. Он честно досчитал до 10, после того, как она вопрос все-таки задала. Не хотелось ее обижать почему-то. Но ответ все равно получился резким, холодным и угрожающим. «Знаешь, что стало с последним, кто интересовался этим?» Ая. Я старалась обходить тему с похищением, чтобы не нервировать Шарайга, не напоминать о неудаче и очевидно сорвавшемся, хоть и неизвестном мне плане. А получилось так, что затронуло, похоже, еще более болезненную тему. От Элронса повеяло жутью, когда я только лишь упомянула дракона, Честное слово, захотелось спрятаться под стол, и я на ходу переформулировала вопрос максимально нейтрально, как мне казалось. Не конкретно про него, а так, общие теоретические сведения. Но Шрайк все равно очень долго молчал, а когда ответил, практически прорычал ответ. Я сразу осознала, что на самом деле он опасен, очень, и никаких причин оставлять меня в живых у него нет. И я просто дура, которая дергает пресловутого дракона за хвост. К счастью, в это время принесли, наконец, еду, и мы сосредоточились каждый на своей тарелке. «Извини, — вдруг сказал Шрайк. — Это больной вопрос, и в любом случае не то, чем я готов делиться с людьми. Он даже попробовал примирительно улыбнуться, вот только за улыбкой мне почудились клыки. — Что будет со мной? — прямо спросила я. — Не знаю, я не предсказатель, — уже нормально улыбнулся он. — Найдем тебе завтра утром попутчиков и отправишься домой. — Мы еще увидимся? — прямо спросила я и подумала, что мама была бы в ужасе. Так откровенно показывать свою заинтересованность — это неприлично. Но мне было все равно. Я хочу увидеть его еще. И не раз. У меня же диплом, вы понимаете? Шрайк покачал головой. Не думаю, что это хорошая идея. Видимо, я показала свое огорчение и даже обиду. Он немного виновато добавил. Я не очень-то люблю людей. Я ругала себя на разные лады, не вслух, разумеется. Он наверняка решил, что мне, как и всем, интересен дракон. И зачем я только спросила? И не объяснишь ведь теперь, что у меня чисто научный интерес. Ну и, может, дружеский еще. Дальше разговор не клеился. Мы быстро доели, и я ушла наверх. Шрайк дипломатично предоставил мне время умыться и все такое, а может, ждал кого. Заснула я еще до того, как он пришел. Мне снилась свадьба. Я стояла в храме Лика Любви в ослепительно-бирюзовом платье. Вокруг были сотни гостей, совершенно мне незнакомых. Обряд шел полным ходом, по старинному обычаю, крайне торжественно. И жрец нам попался очень старательный, говорил долго, много и с чувством, и, наверное, что-то важное, хорошее и правильное. Но я не слушала, смотрела в самые серебристые в мире глаза, и меня штормило от чувств, бушующих внутри. И щемящая сладкая нежность, и горькая досада, и сожаление, и даже какая-то мрачная радость. Кажется, Шрайк собирался что-то сказать. Он даже шагнул немного вперед, но я резко отвернулась, перевела взгляд на своего жениха и сказала ему «да». Глаза у моего жениха были черные и холодные. Я успела этому удивиться, даже тут, во сне, а потом проснулась, как от толчка. Что-то было не так, мерещился запах тлена, а значит, где-то рядом, прямо сейчас, кого-то проклинают. Ну, конечно, мне потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, кого именно проклинают. Шрайк спал, сидя в кресле, совсем близко от кровати. Комната была маленькой, и именно его сейчас затягивало пеленой проклятия. Гораздо больше времени мне понадобилось, чтобы решиться попробовать его спасти. Когда я вступилась за неизвестного мне Элронца перед командиром Каном и его бандой, мне было очень страшно идти на конфликт, но рисковала я не сильно на самом-то деле. Как минимум, у меня в запасе был амулет телепортации. А вот теперь дело представлялось практически безнадежным. Проклятие было однозначно смертельным, но я не могла идентифицировать его. То есть работа явно эксклюзивная и направленная на конкретного человека, то есть не человека. И снять такое невозможно, по крайней мере, моими слабыми недоученными силами. Я отругала себя за трусость, мысленно попросила у родителей прощения за дурость и потянула проклятие на себя. Мой расчет, вернее сказать, безумная надежда, но будем называть расчетом, был основан на том, что заклинание строилось под Элронса, и на кого-то другого, да еще и другой расы и другого пола, будет действовать гораздо слабее. Но и дар целителя должен ослабить эффект. Проклясть целителя невероятно сложно. Это один из немногих плюсов нашего дара для нас самих. Должна признаться, была я глупа, наивна и неосторожна. Автор проклятия невероятно силен и изобретателен. И от летального исхода меня спасло только то, что проклятие разделилось. Уже окутавшая Элронса часть не пожелала его покидать, и мне достался обрывок. Правда, его тоже хватило с лихвой, и я потеряла сознание от жуткой, перекручивающей внутренности боли. Похоже, создатель проклятия люто ненавидит Ширайга и запланировал для него крайне мучительную смерть. И в тот момент я была уверена, что я умираю. На последнем издыхании я успела прохрипеть «Ширайг!» и потеряла сознание. Я открыла глаза с ощущением, что всю ночь по мне топтались слоники. Нет, пожалуй, это были взрослые полновесные слоны. Тем более, что и ночь еще не кончилась. За окном было темно, но в комнате работал магический светильник. «У меня для тебя две новости, хорошая и плохая». Откуда-то сбоку раздался голос. «Где-то я его слышала», — лениво подумала я, разглядывая потолок. Потолок был низкий, деревянный, местами рассохшийся. На общежитие не похоже, и на комнату в доме Ары Евгении тоже, и уж точно не похоже на родительский дом. «Тебе с какой начать?» — не унимался голос. Впрочем, мне показалось, что горечи в нем было больше, чем ехидство. — Давай хорошую, плохую вообще не надо, оставь себе, — проскрипела я. Кажется, слоники славно погуляли, не только потоптались, но и в горло нагадили. — Я обязан тебе жизнью, как мне и неприятно это признавать. А значит, на мне долг, и для тебя это хорошо. Теперь голос был предельно серьезен. Я скосила глаза и увидела Элронса. В памяти всплыло имя Ширайг, и было что-то еще важное, но ускользающее сейчас от меня. — А чего только сейчас? Я тебя в проклятом лесу отмазала. Я вновь перевела глаза на потолок, но успела увидеть усмешку, максимум от пары пинков и ударов в лицо. Но все равно я оценил. Передернула плечами и промолчала. Мысли текли лениво. Никак не получалось сосредоточиться, да и не хотелось сосредотачиваться, хотелось просто вот так вот лежать и глаза закрыть. Но мешала мысль, что что-то не так, неправильно, есть что-то важное. И я все же спросила, давай плохую. Раздался вздох, и потом меня взяли за руку. Я напряглась, неужели все так плохо? Ты разделила со мной проклятие. Тут Ширайг замялся. — Ты так себя ведешь, как будто я умираю, — попыталась пошутить я, но, судя по воцарившейся тишине, шутка не удалась. — А, к черту дипломатию! — пробормотал Ширайг и отпустил мою руку. — Мы оба умираем, точнее, умрем через месяц, если я не доберусь раньше до этого поганца. — А чего умрем-то? — заинтересовалась я, садясь на кровати. Ширайг сидел в кресле куда ближе, чем мне казалось, пока я лежала, и смотрел на меня. Глаза его опять были нечеловеческими и пристально меня изучали. У него тоже чисто научный интерес. — А где истерика? — полюбопытствовал Элронец. — А поможет? — деловито спросила я. — Нет, но люди редко руководствуются здравым смыслом. Чуть улыбнулся он, продолжая за мной наблюдать. — Это что, такой завуалированный комплимент? Бедный Элронец. Он, наверное, подумал, что это у меня железные нервы и невероятное самообладание, а на самом деле я просто тормоз. Так что его ждет сюрприз, когда меня таки накроет осознанием. — Так от чего? От проклятия? — Да. Благодаря тому, что ты часть взяла на себя, нарушилась его структура, и я смог отодвинуть его действия, но не убрать. Мне показалось, или проскочили виноватые нотки. Какой щепетильный, однако. И какой у нас план? Чё-то Элронсу с планами не везет, судя по Ван Дейну. Надо брать дело в свои руки, мысленно нервно хихикала я. Кажется, истерика уже где-то рядом. И как зовут того гада, который тебя проклял, ты знаешь? Знаю. Лорд Маррой, подчеркнуто бесстрастно ответил Шрайк. Что? Погоди-ка, это ты сейчас про двоюродного брата короля? И самого одаренного, самого разностороннего мага нашего времени? Медленно и неверяще спросила я. Ну пусть в мире будет еще один лорд Маррой. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Увы, Элронец мрачно кивнул. И я, наконец, истерически захохотала, плавно скатываясь в рыдание.